13. Смешные вы люди! Куда бежите-то, к кому? Здравствуй, что ли, дорогой мой человек! Как жизнь не жмет, а я тут стою за углом. Здравствуй!